она в постели не очень. В чем тут может быть разница? Ведь все женщины одинаковы. Не одинаковы, если любишь, — буркнул Боба. Но тут же смешался и авторитетно поправился. Хороша в постели означает, что женщина получает удовольствие, и мужчина это чувствует. Он хотел, чтобы я... А я еще... У меня не бывает оргазма. Маша в волнении повысила голос. Сидящая рядом женщина поднялась и посмотрела на них тяжелым взглядом. «Фу, какая грязь!» — громко произнесла она, как выплюнула. Маша недоуменно поморщилась и продолжала. «Я жду, вот-вот это произойдет, а ничего не происходит». «Эх, фригидная ты моя! Фригидные — это те, у кого нет оргазма». «А-а-а, да, это я. А Антон злится. Ему кажется, он виноват, а он этого не любит». По-взрослому вздохнула Маша и задумалась. «Слушай, я сейчас сочинила. Я не знаю, что случилось, как сломался стержень жизни. Только что-то развинтилось в этом тонком механизме». Боба, чуть подумав, отозвался. «Время лекарь, время врач. Скажет, все пройдет, не плачь. Даст забвение рецепт. Время кто?» Боба остановился. «Время психотерапевт», — придумала Маша и понеслась дальше. «Время хитрая гадалка, напророчит, что не жалко, взбудоражит, растревожит», — Боба добавил, — «тем, чего и быть не может». Их личное волшебство продолжалось, они с Машей по-прежнему сочиняли одни стихи на двоих. «А еще Антон говорит, что я должна...» Маша небрежно скользнула взглядом по Бобиному лицу с крупными какими-то неспетыми между собой чертами и сразу умолкла, будто выключилась. «Ох, какие у Бобы глаза!» Словно ему прилюдно мазнули мокрой тряпкой по лицу. У человека, который не смог совладать с обидой, особенный взгляд, словно вместе с оскорблением отхватили еще кусочек самого человека, и на эту обиду его стало меньше. Такой взгляд иногда случается у всех, а у Бобы чаще, чем у всех. К примеру, когда дядя Володя с тетей Зиной хором восхищаются Гариком, и смотреть на это стыдно. «Боба, ты похож на печального жирафа», — растерянно произнесла Маша и подумала. «Я дура, тварь, преступница и скотина. А ведь бабушка учила, за все в жизни надо платить. Боба ее любит, Маша знала. Это невозможно не знать. Сколько себя помнит, с Бобой бродили, шуршали листьями, разгребали снег носками ботинок, шлепали по лужам, бесцельно шатались по городу, развлекали глаз, как Маша говорила. Читали стихи, хихикали, шептались, губами в ухо, душой к душе. Боба, конечно, свой, домашний, но начал... Вдруг случайно неловко так Машу за плечи приобнимать. Рука его с пухлыми пальцами все чаще на разных частях Маши, как бы невзначай задерживалась, касалась груди, по голове поглаживала. Смотрел настойчиво, словно убеждал. «Если тебе нужна моя жизнь, приди и возьми ее». И чем же она... Платит за Бобину любовь. Сколько раз ему про себя с Антоном рассказывала. Немного кокетничала, немного колготки точила. А вообще-то и думать не думала о толстых, неловких и совсем не волнующих Бобиных чувствах. а он чуть не плачет.